Прабхупада описывает, что Аюрведа четко доказывает, что когда человек не меняет своего умонастроения, сознания, то болезнь, которую он излечивает в грубом теле, переходит, трансформируется в болезнь в каком теле? В тонком. Все. А тонкое тело является причиной деятельности какого? Грубого тела. Таким образом, он становится здоровым кем? Негодяем. То есть, болезнь перешла в то, что он совершает неправедные поступки здоровым телом. Улавливаете, да? То есть, то, что он раньше себе бы не позволил сделать, даже будучи больным, теперь излечившись, он допускает, что я теперь этим здоровым телом могу делать то, что в больному телу я не позволял. Так? Теперь у него какое тело больное, раз он себе позволяет делать неправедные вещи? Больное тонкое тело. Поэтому, когда любой человек, который очень хорошо осознает, как люди действуют или как их излечивать, он понимает, что этот человек, здоровый физический человек, очень болен как? Психологически. Очень болен психологически. Почему мы видим, что на Западе очень огромная сеть психологической поддержки или психологической помощи населению, психологической помощи индивидуальным личностям. Люди, в общем-то, физически, телесно не страдают. Где они страдают? Проблемы откуда исходят? Почему кто-то берет поезд с динамитом и в детский сад взрывает или в школе стреляет? Они все физически что? Здоровы. Но они очень больны. Как? Психологически. И поэтому идет очень сильная идеологическая обработка, которая направлена не на их физическое грубое тело, а поскольку они связаны с грубым физическим телом, то через грубое физическое тело, улучшение тела, ухудшается их что? Мораль, их нравственность. Вот почему говорится, что преданный, осознавший эту природу, он отдает свое тело на растерзание гунам материальной природы. Что это означает? Это не значит, что он не лечится или что-то еще. Он лечится каким образом? Вот что такое лечение души? Преданием. Преданием себя. И поэтому Прабхупада говорит, правильная диета, правильный режим дня. Что такое правильный? Это бхакти-йога. Прабхупада говорит, человек, который четко понимает и четко исполняет все предписания садханы и бхакти-йоги, постепенно физически что? Излечивается. Без помощи какой-то медикаментозной деятельности. Можем видеть, что если режим дня, когда человек настроит, я по себе вижу, раз, настроил, все, все лишнее уходит. Как только сумбурно начинается, из-за каких-то там проблем, все это безрежимное. Поэтому Кришна говорит Арджуне, тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом. Что такое слово йога? Связь. Значит, совершенной связи с Богом он не установит. А в соответствии с этим он не сможет что? Эти отношения развить. А значит, останется опять здесь. Значит, опять будет оставаться здесь. А это означает претерпевать все тройственные страдания. То есть, будет претерпевать реакции за это несовершенное, за эти несовершенные взаимоотношения, за эту несовершенную связь.